Издательство АСТ. Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету. Часть вторая. Имена местностей. Местность. Я был уже почти совершенно равнодушен к Жильберте, когда 2 года спустя мы с бабушкой поехали в Бальбек. Когда меня пленяло новое лицо, когда я надеялся, что какая-то другая девушка будет со мною вместе осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я с грустью говорил себе, что наша любовь, поскольку она связана с определенным человеком, есть, пожалуй, нечто вполне реальное, ибо если приятные или мучительные мечты и могут некоторое время ассоциировать ее с той или иной женщиной настолько, что заставляют нас думать, будто она неизбежно внушила нам эту любовь. Зато когда мы сознательно или невольно для себя отрешаемся от этих ассоциаций, эта любовь, точно она напротив, есть что-то произвольное и исходящее только от нас, воскресает для того, чтобы перенестись на другую женщину. Все же в момент отъезда в Бальбек и первое время пребывания там равнодушие мое было еще неустойчиво. Часто, ведь наша жизнь протекает не хронологически, и в череду дней вторгается столько анахронизмов. Случалось мне переживать не вчерашний день, а один из тех, более давних, когда я любил Жильберту. Тогда мне вдруг становилось больно от того, что я ее не вижу, как если бы это было в те прежние годы. Мое «я», которое любило ее, а теперь почти целиком сменилось другим «я», возникало вновь, и ничтожный повод возвращал меня к нему гораздо чаще, чем повод значительный. Например, забегая вперед и уже касаясь моего пребывания в Нормандии, я раз услышал в Бальбеке, как незнакомец, с которым я повстречался на дамбе, сказал: «Семейство директора канцелярии Министерства почт». Казалось бы, так как я тогда еще не знал, какое влияние будет иметь на мою жизнь это семейство, эти слова должны были показаться мне праздными, а между тем они причинили мне острую боль, боль, которую ощущала от разлуки с Жильбертой мое прежнее «я», уже давно переставшее существовать во всей своей полноте. Дело в том, что я никогда не вспоминал об одном разговоре Жильберта и Свана, происходившем при мне и касавшемся семейства директора канцелярии Министерства почт. А воспоминания о любви не являются нарушением общих законов памяти, которые сами подвластны еще более общим законам привычки. Так как все ослабляется ею, то наилучшим напоминанием о человеке служит нам как раз то, что мы позабыли. Ибо оно было незначительно, и позабытое осталось для нас во всей своей силе. Вот почему лучшее, что есть в нашей памяти, находится вне нас, в дуновении влажного ветра, в затхлом запахе комнаты или в запахе впервые затопленного камина. Всюду, где мы обретаем часть самих себя, ту часть, которой наше сознание, не прибегавшее к ней, пренебрегало. Последний остаток прошлого, самый лучший, который, когда все слезы, казалось, уже выплаканы, умеет вновь источить их у нас, вне нас, в нас самих, правильнее будет сказать, но скрытый от наших взоров, погруженный в забвение, более или менее долгое. Только благодаря этому забвению мы вновь, время от времени, можем обретать то существо, которым были прежде, глядеть на мир его глазами, снова страдать, потому что мы уже перестали быть собою, но стали им, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны. В ярком свете привычной памяти образы прошлого мало-помалу тускнеют, стираются, от них ничего не остается. Мы их больше не найдем. Или, вернее, мы не могли бы их больше найти, если бы какое-нибудь сочетание слов, например, управляющий канцелярией Министерства почт, не было тщательно спрятано в забвении, подобно тому, как в Национальную библиотеку сдают экземпляр книги, которую иначе нельзя было бы найти. Но это страдание и эти вспышки любви к Жильберте длились не больше, чем это бывает во сне. И на этот раз напротив, потому что здесь, в Бальбеке, недоставало старой привычки, которая могла бы их продлить. Если эти следствия привычки кажутся противоречивыми, это вызвано тем, что она повинуется сложным законам. В Париже я благодаря привычке становился все более и более равнодушен к Жильберте. Перемена в привычках, то есть мгновенное прекращение привычки, завершила ее дело, когда я уехал в Бальбек. Она ослабляет, но придает устойчивость. Она вызывает процесс распадения, но бесконечно затягивает его. Многие годы я каждый день так или иначе воссоздавал то душевное состояние, которое было у меня накануне. В Бальбеке новая для меня кровать, рядом с которой мне утром ставили легкий завтрак, не такой, какой мне подавали в Париже, уже не могла поддерживать во мне мысли, которыми питалась моя любовь к Жильберте. Есть случаи, довольно редкие, правда, когда неподвижная жизнь задерживает ход дней, и перемена места становится лучшим средством, чтобы наверстать время. Моя поездка в Бальбек была словно первая прогулка выздоравливающего, который только ее и ждал, чтобы заметить, что он выздоровел. Теперь это путешествие, вероятно, предпочли бы совершить в автомобиле, думая таким образом получить от него больше удовольствия. Благодаря этому оно в известном смысле оказалось бы более правдивым, потому что тут была бы возможность ближе и гораздо непосредственнее проследить постепенные изменения земной поверхности. Но ведь специфическое удовольствие от путешествия вовсе не в том, чтобы иметь возможность выходить по дороге и останавливаться в пути, когда устанешь, а в том, чтобы как можно больше углублять, отнюдь не сглаживать, разницу между отъездом и прибытием, ощущать ее во всей ее полноте, цельности, такую, какой она являлась в вашей мысли, когда воображение переносило нас оттуда, где мы жили, к самой цели наших желаний, одним скачком, который казался нам чудесным не столько потому, что он преодолевал расстояние, сколько потому, что соединял между собой две индивидуально своеобразные точки земного шара, вел нас от одного имени к другому. Скачок этот находит схематическое выражение, гораздо более удачное, нежели какая-нибудь прогулка в лодке, во время которой, раз мы можем выйти на берег по своему желанию, момента прибытия не существует. В той таинственной процедуре, что совершается в специально устроенных для этого местах, на вокзалах, уже, так сказать, не являющихся частью города, но заключающих в себе его индивидуальную сущность, подобно тому, как на сигнальных надписях они носят его имя. Но наше время во всех областях страдает манией показывать вещи только в их действительном окружении и тем самым устраняет главное — акт сознания, который обособил их от него. Картину выставляют среди мебели, безделушек, портьер современной ей эпохи, среди пошлой декорации, которую так отлично умеет создать хозяйка современного особняка, накануне еще совершенно невежественная, а сегодня — целые дни просиживающая в архивах и библиотеках, и на фоне которой мастерское произведение, когда мы глядим на него во время обеда, не дает нам той пьянящей радости, какой мы можем ждать от него лишь в залах музея, где благодаря их обнаженности и отсутствию каких бы то ни было мелочей отчетливее символизируются те внутренние пространства, куда художник уходил, чтобы творить. К несчастью, эти волшебные места — вокзалы, откуда мы отправляемся в далекий путь, носят вместе с тем и трагический характер. Ибо если в них совершается чудо, благодаря которому страна, существовавшая только в наших мыслях, превращается в страну, где мы будем жить, то по этой же причине мы, по выходе из зала ожидания, уже должны отказаться от возможности вернуться в привычную для нас комнату, где мы были еще так недавно. Надо оставить всякую надежду провести ночь у себя дома. Едва мы вступаем в эти смрадные пещеры, через которые лежит путь к таинству, в одно из тех больших застекленных помещений, как на вокзале Сен-Лазар, откуда поезд должен был увезти меня в Бальбек, и где над выпотрошенным городом развертывалось огромное бурое небо, угрожающее самыми драматическими бедами, подобно тому почти парижскому современному небу, какое мы видим на некоторых картинах Монтенье или Веронезе, и под которым могло бы совершиться только страшное и торжественное событие, вроде отъезда по железной дороге или водружения креста. Покуда я довольствовался тем, что, лежа в Париже в своей постели, созерцал персидскую церковь Бальбека, окруженную снежным вихрем бури, мое тело ничуть не возражало против этого путешествия. Возражения возникли только тогда, когда оно поняло, что и ему придется в этом участвовать, и что вечером по приезде меня отведут в мою комнату, ему незнакомую. Возмущение его было тем более глубоко, что только накануне отъезда я узнал, что моя мать не поедет с нами, так как отец, занятый в министерстве до своей поездки в Испанию вместе с господином де Нерпуа, предпочел снять дачу в окрестностях Парижа. Впрочем, лицезрение Бальбека не казалось мне менее желанным от того, что его приходилось достичь ценой некоторых неудобств. Напротив, воплощавших и обеспечивавших в моих глазах подлинность впечатления, которого я искал. Впечатление, которого не заменило бы ни одного мнимо равноценное зрелище, ни одна панорама, хотя бы я мог посмотреть ее и не лишаясь собственной постели. Не в первый раз я чувствовал, что человек, который любит, и человек, который ощущает удовольствие, — разные люди. Мне казалось, что я столь же страстно стремлюсь в Бальбек, как и лечивший меня доктор, который утром в день отъезда, удивляясь, что у меня такой несчастный вид, сказал: «Уверяю вас, что если б только у меня была возможность поехать на неделю подышать свежим воздухом на берег моря, я бы не заставил себя просить. У вас там будут скачки, грибные гонки, это прелестно». Но мне уже давно было известно, и даже еще задолго до того, как я слушал Берма, что каков бы ни был предмет моих желаний, он не может достаться мне иначе, как ценой мучительных поисков, в течение которых мне надо будет прежде всего принести мои наслаждения в жертву этому высшему благу, а не искать их в нем. Бабушка, разумеется, смотрела на отъезд наш несколько иначе, и по-прежнему стремясь вкладывать в подарки, которые я получал, художественный смысл желала, с целью преподнести мне хотя бы до некоторой степени старинную гравюру этого путешествия, проделать со мной, частью по железной дороге, частью же в экипаже, тот самый путь, которым ехала, отправляясь из Парижа в Лориан через Шон и Понто-де-Мер, госпожа де Севинье. Но бабушка должна была отказаться от этого плана, так как ему воспротивился мой отец, знавший, что если она затевает путешествие с целью извлечь из него всю ту пользу для ума, которую оно способно дать, то можно с уверенностью предсказать опоздание на поезда, потерю багажа, простуды и нарушение правил. Бабушку, по крайней мере, утешала мысль, что, отправляясь на пляж, мы не встретим помехи в виде нечаянного прибытия, по выражению ее любимой Севинье, подлецов гостей. Ведь в Бальбеке у нас не будет знакомых, ибо Легранден так и не предложил нам рекомендательного письма к своей сестре. Уклончивость, встретившая другую оценку со стороны моих теток Селины и Виктории, которые еще девушкой знают ту, кого они до сих пор, чтобы подчеркнуть эту прежнюю близость, называли не иначе, как Рене де Камбремер, и сохраняя еще полученные от нее подарки, украшающие комнаты и упоминаемые в разговоре, но уже не соответствующие новой действительности, думали, что мстят за нанесенное нам оскорбление, когда в гостях у ее матери, госпожи Легранден, совершенно не произносили ее имени, а по выходе от нее поздравляли друг друга такими фразами: «Я не упоминала об известной тебе особе. Я думаю, меня поняли». Итак, нам предстояло попросту уехать из Парижа поездом, отходившим в 1:22, который я, притворяясь, будто это мне неизвестно, издавна любил отыскивать в железнодорожном указателе, где он каждый раз вызывал во мне волнение, почти что полную и блаженную иллюзию отъезда. Так как образ счастья определяется в нашем воображении скорее тождеством желаний, возбуждаемых им в нас, чем точностью наших сведений о нем, то мне казалось, что я знаю его во всех подробностях, и я не сомневался, что в вагоне испытаю специфическое удовольствие, когда к вечеру станет прохладнее, и буду любоваться открывающимся видом при приближении к той или иной станции. Мало-помалу этот поезд, каждый раз будя в моем сознании образы одних и тех же городов, окутанных для меня тем вечерним светом, в лучах которого он совершает свой путь, начал мне казаться непохожим на все другие поезда. И, наконец, как это часто случается, когда, совершенно не зная человека, мы тешимся мыслью, будто приобрели его дружбу, я наделил своеобразной и неизменной наружностью того белокурого странствующего художника, который будто бы взял меня с собою и с которым я распростился у стен собора в Сен-Ло, перед тем, как он направил свой путь к западу. Так как бабушка не могла решиться просто взять да поехать в Бальбек, то она собиралась остановиться на сутки у своей приятельницы. Я же должен был в тот же вечер ехать дальше, чтобы не стеснить ее, а также чтобы иметь возможность сразу же в день приезда осмотреть Бальбекскую церковь, которая, как мы узнали, находилась довольно далеко от Бальбек-пляжа. Так что потом, когда начались бы ванны, мне, пожалуй, не удалось бы в нее попасть. И, пожалуй, мне было менее мучительно сознавать, что чудесная цель моего путешествия будет достигнута до наступления той страшной первой ночи, когда я войду в новое для меня жилище и подчинюсь необходимости жить в нем. Но сначала надо было расстаться с прежним. Моей матери удалось в тот же день устроиться в Сен-Клу, и она собиралась или делала вид, что собирается, проводив нас, отправиться туда прямо с вокзала, не заезжая домой, иначе она опасалась, что и я пожелаю вернуться с ней вместо того, чтобы ехать в Бальбек. И даже под тем предлогом, что у нее много дела на даче, которую она наняла, и что времени у нее в обрез, на самом же деле для того, чтобы избавить меня от тягости этого прощания. Она решила не оставаться с нами до самой минуты отхода поезда, когда разлука, прикрытая до тех пор суетней и приготовлениями, еще ни к чему окончательно не обязывающими, внезапно вырастает перед нами, невыносимая и уже неизбежная, целиком сосредоточенная в одном напряженнейшем миге, предельно четкого и бессильного прозрения. В первый раз в жизни я почувствовал, что моя мать может жить без меня, не для меня, другой жизнью, чем я. Ей предстояло теперь остаться с моим отцом, которому, как ей, вероятно, казалось, моя болезненность, моя нервность несколько усложняют и омрачают жизнь. Эта разлука приводила меня в тем большее отчаяние, что она, думал я, являлась, вероятно, для моей матери завершением ряда разочарований, которые я причинял ей, которые она скрывала от меня и после которых убедилась в невозможности для нас совместного летнего отдыха, а может быть, также и первым опытом того нового образа жизни, который ей предстояло вести в будущем, когда постепенно для нее и для отца начнет приближаться старость, образа жизни, при котором я реже буду видеть ее, при котором, а это мне даже в кошмарах никогда не грезилось, она станет для меня немного чужой, дамой, возвращающейся в одиночестве в свой дом, где меня не будет, и спрашивающей у консьержа, нет ли писем от меня. Я с трудом мог ответить носильщику, который хотел взять мой чемодан. Моя мать старалась утешить меня способами, самыми действительными на ее взгляд. Она считала бесполезным притворяться, будто не замечает моей печали. Она ласково подшучивала над ней. Ну а что сказала бы Бальбекская церковь, если бы знала, что отправляются смотреть на нее с таким несчастным видом? Разве это тот восторженный путешественник, о котором говорит Рёскин? Впрочем, я узнаю, был ли ты на высоте положения. Даже и вдали от вас я не расстанусь со своим зверенышем. Завтра ты получишь письмо от своей мамы. «Дочь моя», — сказала бабушка, — «ты совсем как госпожа де Севинья. Смотришь на карту и ни на миг не покидаешь нас». Потом мама пробовала развлечь меня. Она спрашивала, что я закажу на обед. Хвалила Франсуазу, восхищалась ее шляпой и манто, которое не узнавала, хотя они в свое время и приводили ее в ужас, когда она видела их новыми на моей двоюродной бабушке. Причем над шляпой высилась огромная птица, а манто было расшито отвратительными узорами и черным стеклярусом. Но когда манто вышло из употребления, Франсуаза дала его перелицевать, и наружу оно теперь обернулось гладким сукном красивого цвета. Что касается птицы, то она давно была сломана, и ее убрали. Бывает иногда, что какую-нибудь тонкость, к которой тщетно стремится самый вдумчивый художник, мы с волнением замечаем в народной песне. На фасаде крестьянского дома, где над дверью, как раз на нужном месте, распускается белая или желтая роза. Так и Франсуаза с безошибочным и наивным вкусом украсила шляпу бархатным бантом и шелковой лентой, которые вызвали бы наше восхищение на портрете работы Шардена или Уистлера, и благодаря которым шляпа стала очаровательной. Если подыскивать сравнения более старинные, то скромность и честность, нередко придававшие благородство лицу нашей старой служанки и распространявшиеся и на одежды, которые она, как женщина сдержанная и чуждая всякой низости, умеющая себя держать и знающая свое место, выбрала в дорогу с таким расчетом, чтобы они не компрометировали нас, но вместе с тем и не привлекали к ней внимания. Уподобляли Франсуазу в ее манто из сукна вишневого цвета, уже полинялого, с мягким меховым воротником. Одному из тех изображений Анны Бретонской, работы старинного мастера, в каком-нибудь часослове, где все на своем месте, где понимание целого так равномерно сказывается в отдельных частях, что пышное и вышедшее из употребления своеобразие одежды выражает ту же благочестивую степенность, что и глаза, губы и руки. В отношении Франсуазы нельзя было бы говорить о мыслях. Она не знала ничего, в том полном смысле слова, когда не знать ничего значит не понимать ничего, кроме тех редких истин, которые непосредственно открываются сердцу. Огромный мир мысли для нее не существовал. Но ясность ее взгляда, тонкие очертания носа, губ, все эти особенности, так часто отсутствующие у людей культурных, у которых они означали бы высшее превосходство, благородную независимость незаурядного ума, все это вызывало смущение, точно умный и добрый взгляд собаки, который все же, как мы знаем, чужды все человеческие понятия, и мог возникнуть вопрос, не встречаются ли среди крестьян этих меньших братьев, существа, которые являются как бы высшими в мире нищих духом, или, вернее, будучи обречены несправедливой судьбой, жить среди нищим духом, лишены света, но все же связаны с существами, высшими родством более естественным, более органическим, чем большинство людей образованных, являются словно рассеявшимися, сбившимися с пути, лишенными разума членами одной святой семьи, роднёй высочайших умов, не вышедшие из детства, и которым, как об этом говорят понятные всякому лучи, исходящие из их глаз, где они, впрочем, ничего не освещают, недостает только знаний, чтобы обнаружить свой талант. Моя мать, видя, что я с трудом сдерживаю слезы, говорила мне: «Регул имел обыкновение в важных случаях, и к тому же ведь это не любезно по отношению к твоей маме. Обратимся, как твоя бабушка, к госпоже де Свинье. Я буду вынуждена вооружиться всем тем мужеством, которого нет у тебя». И вспомнив, что любовь к другим отвлекает нас от эгоистических страданий, она старалась доставить мне удовольствие, говоря, что ее поездка в Сен-Клу, по всей вероятности, совершится благополучно, что она довольна фиакром, который ее ждет, что кучер вежлив, а экипаж удобен. Я силился улыбнуться, слушая эти подробности, и кивал головой, словно подтверждая их и выражая свое удовольствие. Но они помогали мне только еще отчетливее представить себе отъезд мамы, и как будто она уже была разлучена со мной. Сердце у меня сжималось при взгляде на нее, стоявшую в этой круглой соломенной шляпе, которую она купила для дачи, в легком платье, которое она надела ради этой долгой поездки по жаре, и благодаря которому она становилась другой, уже принадлежала вилле Монтретум, где я не мог ее увидеть. Во избежание приступов удушья, которое должно было вызвать у меня путешествие, врач мне посоветовал выпить в момент отъезда побольше пива или коньяку, чтобы вызвать состояние, называемое им эйфорией, при котором нервная система на время становится менее восприимчивой. Я еще не был уверен, буду ли я это делать, но мне, по крайней мере, хотелось, чтобы в случае, если я решусь на это, бабушка признала, что право и благоразумие на моей стороне. Вот почему я заговаривал об этом так, как будто я только колебался, где буду пить — в буфете или в вагоне-ресторане. Но сразу же, увидев по лицу бабушки, что она этого не одобряет и даже не хочет останавливаться на этой мысли. «Как?» — воскликнул я, внезапно приняв решение идти пить, осуществление которого становилось необходимым для того, чтобы доказать мою независимость, ибо одно словесное проявление ее не смогло не вызвать протеста. «Как? Ты знаешь, какой я больной? Ты знаешь, что сказал мне доктор? И вот что ты мне советуешь». Когда я объяснил бабушке мое недомогание, она с такой добротой, с такой грустью ответила: «Ну тогда иди скорее, выпей пиво или ликеру, если это должно тебе помочь», что я бросился к ней на шею и расцеловал ее. Если я все же отправился в вагон-ресторан и выпил там гораздо больше, чем следовало, то сделал это потому, что мне угрожал. Я это чувствовал, слишком сильный приступ. И это огорчило бы ее еще больше. Когда на первой станции я вернулся в наш вагон, я сказал бабушке, что меня очень радует поездка в Бальбек, что я чувствую, что все устроится прекрасно, что в сущности я скоро привыкну к жизни вдали от мамы, что этот поезд приятен, что буфетчик и служащие в вагоне-ресторане так очаровательны, что мне хотелось бы почаще совершать этот переезд, лишь бы иметь возможность видеть их. Однако у бабушки все эти приятные известия, по-видимому, не вызвали такой же радости. Она мне ответила, избегая смотреть на меня: «Тебе, может быть, следовало бы немного поспать». И повернулась к окну, на котором мы спустили занавеску, не заполнявшую, однако, все рамы, так что солнце могло бросать на полированный дуб двери и сукно скамейки, составляя как бы рекламу жизни среди природы. Рекламу гораздо более убедительную, чем те, что заботами железнодорожной компании были слишком высоко повешены в вагоне и изображали местности, названия которых я не мог разобрать. Тот же теплый и спокойный свет, что дремал сейчас на лесных полянах. Но я видел, что бабушка, думая, будто я лежу с закрытыми глазами, по временам бросала на меня взгляд из-под своей вуали с крупными горошинами. Потом отворачивалась, потом снова смотрела, как человек, который с усилием старается приучить себя к трудному упражнению. Тогда я заговорил с ней, но это, по-видимому, ей не было приятно. А мне мой голос все-таки доставлял удовольствие, так же, как и самые незаметные, самые затаенные движения моего тела. Зато я старался их продлить, каждую интонацию старался подольше затянуть. На чем бы я ни остановился взглядом, мне было хорошо, и взгляд задерживался дольше обычного. «Ну, отдохни», — сказала мне бабушка. «Если ты не можешь спать, почитай что-нибудь». И она протянула мне томик госпожи де Севинье, который я и открыл, меж тем, как сама она погружена была в воспоминания госпожи де Бессержан. Она путешествовала, всегда имея при себе томик той и другой. Это были ее два любимые автора. Так как мне в эту минуту не хотелось поворачивать голову и большое удовольствие доставляла раз принятая поза, то я продолжал держать томик госпожи де Севинье, не открывая его и не опуская на него взгляд, перед которым была только синяя штора на окне. Но созерцать эту штору было восхитительно. Я бы даже не потрудился ответить тому, кто пожелал бы отвлечь меня от моих созерцаний. Казалось, синий цвет шторы, благодаря, может быть, не красоте, но чрезвычайной своей яркости, настолько затмил для меня все цвета, являвшиеся моим глазам со дня моего рождения до той минуты, когда я выпил вина, и оно начало оказывать свое действие, что рядом с этой синевой шторой все они были такими же тусклыми, такими же несуществующими, каким может представляться слепорожденным, подвергшимся операции в зрелом возрасте и увидевшим, наконец, краски, тот мрак, в котором они жили. Старый кондуктор пришел проверить наши билеты. Серебряный блеск металлических пуговиц на его мундире не мог не очаровать меня. Я хотел попросить его сесть рядом с нами. Но он прошел в другой вагон, и я с завистью стал думать о жизни железнодорожников, которые, проводя все время на путях, наверное, каждый день видят этого старого кондуктора. Удовольствие, которое я испытывал, созерцая синюю штору и чувствуя, что рот у меня полуоткрыт, начало, наконец, ослабевать. Я сделался более подвижен. Я начал немного шевелиться. Я раскрыл томик, который мне протянула бабушка, и смог остановить мое внимание на отдельных страницах, выбранных на удачу. Читая, я чувствовал, как все больше восхищаюсь госпожой де Севинье. Не следует поддаваться впечатлению чисто формальных особенностей, связанных с эпохой и салонной жизнью, и позволяющих некоторым думать, что они знают Севинье. Если они умеют сказать «шлите мне мою служанку», или «в этом графе заметен острый ум», или «синокос, что может быть милее?» Уже госпожа де Симеан думает, что напоминает свою бабушку, когда пишет «сударь, господин де Лабули, в добром здоровье и вполне сможет выслушать вести о своей смерти». Или «ах, дорогой мой маркиз, как мне нравится ваше письмо, как мне на него не ответить?» Или еще «мне кажется, сударь, ваш долг отвечать мне, а мой — посылать вам бергамотные табакерки. Ставлю вам на счет 8, потом последуют остальные». Земля никогда не рождала такого количества. Очевидно, за тем, чтобы сделать вам приятное. И она пишет в том же духе письмо о кровопускании, письмо о лимонах и так далее, которые ей представляются письмами госпожи де Севинье. Но бабушка, пришедшая к ним внутренним путем, благодаря любви к своим, к природе, научила меня любить ее подлинные красоты, совершенно иные. Они должны были вскоре тем сильнее поразить меня, что госпожа де Севинье является великой художницей, принадлежащей к той же семье, что и живописец, которого мне предстояло встретить в Бальбеке, и который оказал такое глубокое влияние на мою манеру видеть вещи — Эльстир. В Бальбеке я отдал себе отчет в том, что она показывает нам вещи тем же самым методом в порядке наших восприятий, не объясняя нам их предварительно путем причинной связи. Но уже и сейчас, в этом вагоне, перечитывая письмо, где появляется лунный свет, я не могу противостоять искушению, надеваю все свои чепцы и шлемы, вовсе не необходимые. Выхожу на бульвар, где воздух так же хорош, как в моей комнате. Вижу тысячи химер, белых и черных монахов, несколько серых и белых монахинь. Тут и там разбросанное белье, покойников в саванах, прислоненных к самым деревьям, и так далее. Я был в восхищении от того, что несколько позднее назвал бы «разве не рисует она пейзажи тем же методом, каким он изображает характеры?» элементами Достоевского в письмах госпожи де Севинье. Когда вечером, проводив бабушку и проведя несколько часов у ее приятельницы, я один сел в поезд, наступившая ночь мне, по крайней мере, не показалась трудной. Ведь мне не надо было проводить ее в тюрьме комнаты, дремота которой не давала бы мне уснуть. Я был окружен всеми этими деятельно-успокоительными движениями поезда, составлявшими мое общество, готовыми вступить со мной в беседу в том случае, если бы сон не пришел ко мне, баюкавшими меня своими шумами, которые, как звон колоколов камбре, сочетались по моему произволу то в один, то в другой ритм, представляя сперва 4 равномерных шестнадцатых, потом 1 шестнадцатую, бешено убыстренную к четверти. Они нейтрализовали центробежную силу моей бессонницы, оказывая на нее встречные давления, которые поддерживали меня в равновесии и служили опорой моей неподвижности, а потом и дремоте, давая то же ощущение свежести, какое дал бы мне отдых, достигнутый благодаря бдительности могучих сил природы и жизни. Как если бы я на мгновение воплотился в какую-нибудь рыбу, что спит в глубине моря, уносимая во сне течением и волнами, или в орла, распростертого в воздухе и поддерживаемого одной лишь бурей. Восходы солнца — такая же принадлежность долгих путешествий по железной дороге, как крутые яйца, иллюстрированные журналы, игра в карты, реки с ворочающимися, но не двигающимися вперед лодками. Анализируя мысли, наполнявшие мое сознание в предыдущие мгновения с целью дать себе отчет в том, спал ли я или нет, Причем самая неуверенность, заставлявшая меня ставить себе этот вопрос, готова была дать мне утвердительный ответ. Вдруг я увидел в окно над маленьким черным леском зазубренные облака, мягкий луч которых был окрашен в безжизненный розовый цвет, закрепленный, неизменный, как окраска перьев птичьего крыла, дарованная ему природой, или тон пастели, положенный по прихоти художника. Но я чувствовал, что этот цвет — не косность и не прихоть, а необходимость жизни. Вскоре за этим розовым куском стали нагромождаться пласты света. Он сделался ярче. Небо окрасилось румянцем, который я, прильнув к стеклу, старался лучше разглядеть, ибо чувствовал его связь с глубинным бытием природы. Но в этот миг линия железной дороги изменила направление. Поезд сделал поворот. Утренний пейзаж в раме окна сменился погруженной в ночь деревней, с крышами, которые светились голубым лунным блеском, с платом, забрызганным опалом и перламутром ночи, под небом, еще усеянным всеми ее звездами. И я сокрушался, что потерял из виду розовую полосу неба, как вдруг заметил ее вновь, но на этот раз уже красную, в противоположном окне, где она опять исчезла при новом повороте пути. Я только и делал, что перебегал от одного окна к другому, чтобы сблизить, вновь соединить перемежающиеся противоположные обрывки моего прекрасного, багряного, изменчивого утра и создать полное представление, цельную картину. Местность сделалась неровной, обрывистой. Поезд остановился у маленькой станции между двух гор. В глубине ущелья, на краю потока, видна была только сторожка, стоявшая в воде, которая доходила до ее окон. И если человеческое существо может быть порождением почвы, своеобразную прелесть, которую мы в нем чувствуем, то в еще большей степени, чем та крестьянка, о появлении которой я так страстно мечтал, в одиночестве блуждая в направлении Мезеглиза, в русинвильских лесах, таким существом должна была явиться высокая девушка, вышедшая из этого дома и с кувшином молока направившаяся к станции по тропинке, освещенной косыми лучами восходящего солнца. В этом ущелье, отрезанном горами от всего остального мира, она, должна быть, никогда никого не видела, кроме пассажиров в поездах, останавливавшихся здесь на какую-нибудь минуту. Она прошла вдоль вагонов, предлагая кофе с молоком немногим проснувшимся пассажирам. Ее лицо, освещенное красными отблесками утра, было аллея неба. Глядя на нее, я опять почувствовал желание жить, которое в нас воскресает всякий раз, как мы снова сознаем красоту и счастье. Мы всегда забываем, что они неповторимы, и, подменяя их в своем уме условным представлением, которое возникает в нас в результате созерцания разных понравившихся нам лиц, удовольствий, изведанных нами, мы имеем дело лишь с отвлеченными образами, вялыми и бледными, потому что им как раз недостает оттенка новизны, несходство с тем, что нам знакомо, того оттенка, который присущ красоте и счастью. И мы произносим пессимистический приговор жизни, который кажется нам справедливым, ибо мы думаем, что приняли в расчет счастье и красоту, в то время как мы их устранили и заменили собирательным представлением, в котором от них не осталось ни единого атома. Так заранее зевает от скуки эрудит, которому рассказывают о новой, прекрасной книге, потому что он представляет себе некую смесь из всех прочитанных им прекрасных книг, меж тем, как прекрасная книга своеобразна, неожиданна и не является суммой предшествующих шедевров, которые нам еще недостаточно в совершенстве усвоить для того, чтобы обрести ее, ибо она именно вне их пределов. Но стоит ему ознакомиться с этим новым произведением, эрудит, еще так недавно присыщенный, чувствует интерес к той действительности, которую она рисует. Так не похожая на идеалы красоты, которые рисовало мое воображение, когда я был один, красивая девушка сразу же вызвала во мне ощущение счастья. Единственная форма, всегда своеобразная, в которой мы только и можем познать это счастье. Счастье, которое осуществилось бы, если бы жить подле нее. Но здесь в значительной мере играла роль и внезапное нарушение привычки. всем моим существом, готовым изведать жгучие наслаждения, ощущал я эту девушку, продававшую молоко. Ведь мы обычно живем лишь малой частью нашего существа. Большая часть наших свойств дремлет, полагаясь на привычку, которая знает, что делать, и не нуждается в них. Но этим утром, в пути, нарушение рутины моей жизни, перемена места и необычность часа сделали необходимым их участие. Привычка, связанная с неподвижной жизнью и чуждая раннему вставанию, изменила мне, и все мои способности поспешили ей на смену, соревнуясь в усердии друг с другом, поднимаясь разом, как волна, на непривычно высокий уровень. От самой низкой до самой возвышенной, начиная дыханием, аппетитом и кровообращением и кончая чувствительностью и фантазией. Не знаю, быть может, дикая прелесть этих мест дополняла очарование этой девушки, внушая мысль, что она не похожа на других женщин. Но и она, в свою очередь, усиливала впечатление этой прелести. Жизнь показалась бы мне восхитительной, если бы только я мог часы за часами проводить подле нее, сопровождать ее на берег потока, в коровник, на станцию, всегда быть с нею, чувствовать, что она знает меня, что я занимаю место в ее мыслях. Она посвятила бы меня в прелести деревенской жизни и ранних утренних часов. Я сделал ей знак, чтобы она дала мне кофе с молоком. Я нуждался в том, чтобы она обратила на меня внимание. Она меня не видела, я подозвал ее. Лицо этой девушки, высокой ростом, было так золотисто и так румяно, как если бы я глядел на нее сквозь цветные стекла. Она вернулась назад, я не мог оторвать глаз от ее лица, становившегося все более и более широким, точно солнце, в которое можно было бы вперить взор и которое совсем приблизилось бы к вам, позволяя глядеть на себя вблизи, ослепляя вас золотом и багрянцем. Она остановила на мне зоркий взгляд, но кондуктора уже захлопывали дверцы вагонов. Поезд тронулся. Я видел, как она вышла со станции и пошла той же тропинкой. Было уже совсем светло. Я удалялся от зари. Была ли эта девушка причиной моего возбуждения или, напротив, само оно в значительной мере явилось причиной того удовольствия, которое я чувствовал, находясь вблизи нее? Во всяком случае, одно было так тесно связано с другим, что мое желание увидеть ее вновь было прежде всего духовной потребностью, потребностью не дать окончательно заглохнуть этому состоянию возбуждения, не навсегда расстаться с существом, которое, даже само того не зная, было с ним связано. Это состояние было не только приятно. Главное, оно подобно тому, как более сильное напряжение струны или более быстрая вибрация нерва обусловливает другое качество звука или другой цвет, придавало иную тональность всему, что я видел. Оно вводило меня в качестве действующего лица в неведомый и несравненно более интересный мир. Эта красивая девушка, которую я все еще видел, хотя поезд ускорял свой ход, была словно частица иной жизни, не той, которую я знал, отдаленной от нее каймой, жизни, где ощущения, вызываемые предметами, были уже иные, и разлука с которой была бы для меня теперь то же, что смерть. Чтобы иметь отраду чувствовать, по крайней мере, свою связь с этой жизнью, мне достаточно было бы жить не слишком далеко от этой станции и приходить каждое утро брать кофе с молоком у этой крестьянки. Но, увы, она будет отсутствовать в той другой жизни, которой я направлялся все быстрее и быстрее, и с которой мог примириться не иначе, как измышляя планы, которые когда-нибудь позволили бы мне поехать этим же поездом и остановиться на этой же станции. Замысел, имевший то преимущество, что он давал пищу тому своекорыстному, деятельному, практическому, машинальному, ленивому, центробежному расположению, в каком находится наш ум, ибо он охотно избегает усилия, необходимого для того, чтобы углубить в себе и бескорыстно обобщить отрадное впечатление, испытанное нами. А так как, с другой стороны, нам хочется все еще думать о нем, то ум наш охотнее представляет его себе в будущем, искусно подготовляя обстоятельства, которые могут воссоздать его, благодаря чему, хоть это нисколько не помогает нам понять его сущность, мы избавлены от труда, с которым нам пришлось бы воспроизводить его в самих себе, и можем надеяться вновь получить его извне. Названия некоторых городов, как Везле или Шартр, Бурж или Бове, служат сокращенным наименованием их главной церкви. Это неполное значение, в котором мы так часто принимаем их, в конце концов, если дело идет о местах нам еще не знакомых, высекает все имя целиком. Так, что когда мы захотим вложить в него представление о городе, городе, никогда не виданном, оно придаст ему, условно литейная форма, ту же чеканку и тот же стиль, превратит его в своеобразный большой собор. Однако имя Бальбек почти персидское по стилю. Я прочел на железнодорожной станции. Белую надпись на синем сигнальном аппарате над буфетом. Я быстро прошел через вокзал, пересек прилегающий к нему бульвар и спросил, как выйти на пляж, торопясь увидеть только церковь и море. Но никто как будто не понимал, о чем я спрашиваю. В старом Бальбеке, в Бальбеке-городе, где я находился, не было ни пляжа, ни порта. Правда, согласно легенде, именно в море нашли рыбаки чудотворное изображение Христа, о чем повествовал один из витражей этой церкви, отделенной от меня теперь расстоянием в несколько метров. И камни, из которых была построена эта церковь, и ее башни, были ведь обломками прибрежных скал, разбитых прибоем. Но море, которое по этой причине бушевало в моем воображении, под самыми окнами церкви находилось за 5 с лишним лье, в Бальбек пляже. А это высевшаяся рядом с куполом колокольня, на которую обрушивались вихри, вокруг которой носились птицы, на фундаменте которой, как я всегда представлял себе, осаждалась пена беспокойных волн, эта колокольня стояла среди площади, где разветвлялись 2 трамвайных пути, где напротив было кафе с надписью золотыми буквами «Бильярд». Она выделялась на фоне домов, над крышами которых не было видно ни одной мачты. И церковь, проникая в мое сознание вместе с кафе, вместе с прохожим, у которого надо было спросить дорогу, вместе с вокзалом, куда я должен был вернуться, составляла одно целое со своим окружением. Казалось случайностью, порождением предвечерней поры, в блеске которой эта бархатистая округлая чаша выделялась на небе, словно плод, розовый, золотистый и сочный, зревший под теми же лучами, что омывали трубы окрестных домов. Но я уже думал только о вечном смысле скульптуры, когда узнал статуи апостолов, копии которых видел в музее Тракадеро, и которые, став по обе стороны Богоматери в углублении паперти, словно приветствуя, ожидали меня. Добродушные, курносые, кроткие, со сгорбленными спинами. Они как будто гостеприимно выступали вперед, воспевая хвалу красоте дня. Но вы замечали, что выражение лица у них застыло, как у покойника, и меняется лишь тогда, когда вы обходили их кругом. Я говорил себе, это здесь, это Бальбекская церковь. Это площадь, у которой такой вид, будто ей понятна ее слава. Единственное место в мире, обладающее Бальбекскую церковью. То, что я видел до сих пор, были фотографии этой церкви. И эта Богоматерь на паперте, эти статуи апостолов, такие знаменитые, были мне знакомы только по слепкам. Теперь же передо мной сама церковь, сама статуя. Это они. Они единственные. А это гораздо больше. Это было, пожалуй, и меньше. Подобно тому, как юноша в день экзамена или дуэли безделится и кажется заданный ему вопрос или сделанный им выстрел в сравнении с теми запасами знания и мужества, которыми он обладает и которые хотел бы доказать, так и мой ум, представлявший себе эту Богоматерь на паперте, вне связи с теми снимками, которые были у меня, не подверженные превратностям, которые могли им грозить, не задеваемой их разрушением, идеалом, обладающим универсальной ценностью, испытывал удивление при виде этой уже тысячекратно изваянной им статуи, которая не изведена была теперь к своему каменному облику, находилась от меня на таком же расстоянии, как избирательное объявление и кончик моей трости. Была прикована к площади, неотделима от начинавшейся здесь главной улицы, не могла уйти от взоров кафе и конторы омнибусов, должна была делить с учетно-судной конторой банка лучи закатного солнца, падавшие на ее лицо, а несколько позднее — свет фонаря. Так же, как это отделение кредитного общества, должна была вдыхать кухонный чад, шедший из лавки пирожника, была до такой степени подвластна деспотизму случайного прохожего, что если бы я захотел начертать на этом камне мою подпись, то она, прославленная Богоматерь, которую я до сих пор наделял абсолютным бытием и неосязаемой красотой, Богоматерь Бальбека, не знающая себе равных, а значит, увы, и единственная, должна была бы нести на своем теле запачканном той же сажею, что и соседние дома, следы мела и буквы моего имени, не в силах освободиться от них и выставляя их на показ всем почитателям, приехавшим смотреть на нее. И она же, наконец, бессмертная, и так давно желанное произведение искусства на моих глазах претерпевало такую же метаморфозу, как и церковь, превратившись в маленькую каменную старушку, высоту которой я мог измерить, а морщины — сосчитать. Время шло. Пора было возвращаться на вокзал, где я должен был ждать бабушку и Франсуазу, чтобы ехать вместе с ними в Бальбек-пляж. Я вспомнил то, что читал про Бальбек, вспомнил слова Свана. Очаровательно. Это так же прекрасно, как Сиена. И виня в моем разочаровании только случайности, дурное расположение, в котором я находился, мою усталость, мое неумение видеть вещи, я пытался утешить себя мыслью, что остаются другие, нетронутые для меня города, что вскоре мне, быть может, удастся проникнуть словно сквозь жемчужный дождь в Кемперле, полный щебечущей свежести падающих капель, окунуться в зеленовато-розоватые отблески, заливающие поновен. Но что до Бальбека, то как только я вступил в него, произошло то же самое, как если бы я приоткрыл имя, которое надо было держать герметически закрытым, и куда, пользуясь тем, что я неосторожно дал им доступ, изгнав оттуда все образы, жившие там до сих пор, ворвались вагон трамвая, кафе, люди, проходившие по площади, отделение учетного банка, непреодолимо вталкиваемые давлением извне и пневматической силой. Они внедрились в самые слоги этого имени, которые, вновь сомкнувшись над ними, позволяли им теперь обрамлять паперть персидской церкви и уже не могли бы отрешиться от них. В поезде местного сообщения, который должен был доставить нас в Бальбек-пляж, я нашел бабушку, но нашел ее одну, так как она вздумала послать вперед, чтобы все было заранее готово. Но, дав неверное указание, направила в противоположную сторону. Франсуазу, которая в эту минуту, ничего не подозревая, мчалась на всех парах к Нанту и, пожалуй, должна была проснуться в Бордо, едва я уселся в вагоне, который был наполнен мимолетным светом заката и устойчивым послеполуденным зноем, причем этот свет, ярко освещая лицо бабушки, увы, позволял мне видеть, как утомил ее зной. Она спросила меня: «Ну что же, как Бальбек?» С улыбкой, озаренной таким жгучим ожиданием удовольствия, которое, как она надеялась, я испытал, что я не решился сразу же признаться ей в моем разочаровании. Впрочем, впечатление, которого домогался мой ум, занимало меня все меньше и меньше, по мере того, как мы приближались к месту, к которому предстояло привыкнуть моему телу. Ожидая конца этого путешествия, которое должно было длиться еще больше часа, я старался представить себе управляющего бальбекской гостиницей, для которого я в эту минуту еще не существовал, и мне хотелось бы предстать перед ним в обществе более эффектном, чем общество моей бабушки, которое, наверное, станет с ним торговаться. Он представлялся мне существом, несомненно, спесивым, но очень смутным. Вагончики поездов то и дело останавливались у какой-нибудь станции из числа тех, что предшествовали Бальбек-пляжу, и самые названия которых — Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понта-Кулевр, Арамбувиль, Сен-Мар-Левье, Эрмонвиль, Менвиль — казались мне чуждыми, тогда как если бы я прочел их в книге, в них оказалось бы известное сходство с названием некоторых местностей поблизости от Камбре. Но для слуха музыканта два мотива, представляющие в материальном звучании целый ряд одинаковых нот, могут казаться совершенно непохожими, если по-разному окрашена их гармония и оркестровка. Точно так же эти грустные имена, полные песка, соли, пространства, слишком легкого и пустынного, над которыми слог «виль» взлетал, как слово «летает», в игре «ворона летает», менее всего напоминали мне имена «Русенвиль» или «Мартинвиль». Моя двоюродная бабушка так часто произносила их при мне за столом в зале, что они приобрели особую мрачную прелесть, сочетавшую в себе вкус варенья, запах горящих дров и бумаги какой-нибудь книги Бергота, цвет стены соседнего дома, выстроенного из песчаника. И даже и теперь они сохраняют свою особую силу, поднимаясь как пузырьки воздуха из глубин моей памяти и пробиваясь на поверхность ее сквозь напластование разных периодов жизни.